а внутри росло неконтролируемое раздражение, смешанное с яростью. И это чувство тоже я испытывала впервые. Мне захотелось сделать ему больно, как только что сделал он. «Я просила о должности техника или пилота, а не о вашей или чьей-то там еще кормушке, Эльтар. Боюсь вас оскорбить, но придется. Я не могу взять плату за услугу по кормлению, потому что вас я использовала в тех же целях. А так как у меня нет денег, то и оплачивать ваши услуги мне нечем. Вы мне ничего не должны, как я вам, надеюсь. И если я причиняю вам столько неудобств, то высадите меня на первой же обитаемой разумной планете. Я сама о себе позабочусь». Пока говорила, словно сдулась, подобно воздушному шарику, поэтому последнюю фразу позорно прохлюпала сквозь слезы. «Исходите уже, наконец, к Дару! У вас опять кровь пошла!» Сунув ему в руки салфетку, направилась в санблок, стараясь не смотреть на него и не прикасаться. Хотя краем глаза заметила небольшое столпотворение за спиной ошарашенного Дара, замершего в дверях с тележкой. Я не выдержала такого унижения и завопила. «Неужели никого из вас не учили стучаться, когда входите в чужую каюту, а не подслушивать чужие разговоры?» Это было последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Дальше я развернулась и бросилась в санблок. Не знаю, что в каюте происходило дальше, потому что не выходила я, наверное, пару часов. Кто-то иногда стучался в дверь, но я просто кричала: «Уходите!» Боже, как же стыдно за свое поведение. Представляю, что они подумают о земных женщинах. Приставучие, наглые, прожорливые истерички. А ведь я еще совсем недавно была образцом спокойствия и хладнокровия. Мои эмоции ограничивались недоуменным поднятием бровей или презрительной ухмылкой для врагов. А для друзей приветливая улыбка и любая помощь, которую могла бы оказать. И я всегда щедро делилась хорошим настроением, ведь оно буквально повышало его и другим. Устав сидеть взаперти, хоть и добровольно, я привела себя в порядок, тихонько открыла дверь и вышла. В каюте никого не было, но зато стоял накрытый стол. Погладила свой урчащий голодный живот и накинулась на еду, как ястреб на дичь. Стресс и масса впечатлений забрали все силы, поэтому, добравшись до постели, сняла резинку с волос, верхний кафтан и прямо в нижней блузке легла. Спать обнаженной на чужом корабле я не решилась. Штаны и туфли стянула уже лежа, бесцеремонно столкнув ногой на пол.